Глава 11. «Так это, Болдвин, замок твой. Печально флаг траурный над башней он простер, вспененных вод сверканье помрачая. Когда бы жил я здесь, смотрел на мглу, которая пятнает лик природы, и слушал чаек крик и ропот волн, я б лучше быть хотел в лачуге жалкой под ненадежным кровом бедняка». Браун. Доблестный ритмейстер охотно посвятил бы свой досуг изучению окрестностей замка сэра Дункана, дабы воочию убедиться в степени его неприступности. Но дюжий часовой с секирой в руках, поставленной у дверей его комнаты, весьма выразительным жестом дал ему понять, что он находится как бы в почетном плену. «Странное дело», — думал про себя Дальгетти, — «как хорошо эти дикари знают правила военной тактики. Кто бы мог ожидать, что им известен принцип великого и божественного Густава Адольфа, считавшего, что парламентер должен быть наполовину посланником, наполовину лазутчиком». Покончив с чисткой своего оружия, Дальгетти спокойно уселся в кресло и занялся вычислением тех сумм, которые он получит в конце шестимесячной кампании, если ему будут платить по полталера в сутки. Решив эту задачу, он приступил к извлечению квадратного корня из 2000, чтобы вычислить, поскольку человек нужно ставить в шеренгу, чтобы построить полк в каре. Его математические выкладки были прерваны веселым трезвоном обеденного колокола, и тот самый горец, который только что исполнял обязанности часового, теперь в роли церемонимейстера ввел его в зал, где стол, накрытый на 4 прибора, являл все признаки шотландского хлебосольства. Сэр Дункан вошел в зал, ведя под руку свою супругу, высокую, увядшую, печальную женщину в глубоком трауре. За ними следовал пресвитерианский пастор в женевской мантии и черной шелковой шапочке, так плотно сидевшей на его коротко остриженных волосах, что их почти не было видно, вследствие чего открытые торчащие уши казались чрезмерно большими. Такова была безобразная мода того времени, отчасти послужившая поводом к презрительным прозвищам «круглоголовые», «лопоухие псы» и тому подобное, которыми надменные приверженцы короля щедро награждали своих политических врагов. Сэр Дункан представил своего гостя жене, которая ответила на его военное приветствие строгим и молчаливым поклоном, и трудно было решить, какое чувство, гордость или печаль, преобладала в этом движении. Священник, которому был затем представлен капитан, бросил на него взгляд, исполненный недоброжелательства и любопытства. Капитан, привыкший к худшему обхождению, к тому же со стороны лиц гораздо более опасных, не обратил особого внимания на косые взгляды хозяйки и пастора и всей душою стремился к громадному блюду вареной говядины, дымившемуся на другом конце стола. Но атаку, как выразился бы капитан, пришлось отложить до окончания весьма длинной молитвы, после каждого стиха которой Дальгетти хватался за нож и вилку, словно за копье или мушкет во время наступления, и вновь принужден был нехотя опускать их, когда велеречивый пастор начинал новый стих молитвы. Сэр Дункан слушал молитву вполне благопристойно, хотя ходили слухи, будто он присоединился к сторонникам ковенанта скорее из преданности своему вождю, нежели из искренней приверженности к свободе или пресвитерианству. Зато супруга его слушала молитву с чувством глубокого благоговения.